ток стал наполовину ниже вчерашнего, верхние его венцы сгорели совсем, остались обгоревшие нижние, на которых в различных местах светились раздуваемые ветром угли. Далеко по ветру несло дымом и удушливой гарью пожарище. Выйдя из-за ржи, он увидел в темноте ближний конец с авином, где было больше затухающего огня и дыма, и даже кое-где трепетали на ветру мелкие язычки пламени, бросавшие красноватые отблески на опаленную яблоню. Левчука тянуло к двери, где он оставил грибоеда, и откуда, перед тем, как бесследно исчезнуть, выскочила Клава. Обходить ток от дороги он не хотел, он побаивался дороги, а тихо вошел в рожь и пошел по ней, чтобы не шуметь, высоко поднимая ноги. Наверное, от ольшанника до тока было значительно дальше, чем ему казалось вчера, когда он наблюдал через щель, и он на полпути остановился, присел, послушал. Потом встал и, стараясь не очень шуметь рожью, издали обошел один. В глубине души он все еще надеялся где-нибудь найти Клаву. Наверное, он бы заметил ее в этой скупо освещенной и стоптанной ржи. Но Клавы тут не было. Впрочем, вряд ли она и могла быть, решил он. Убитую или живую ее забрали в деревню. Грибоеда тоже, но ему хотелось своими глазами убедиться, что никого из них тут не осталось, и потом уже отправляться в Первомайскую. От яблони стал виден весь их вчерашний двор, где он варил картошку, даже было заметно черное пятно костерка на серой траве. Напротив была дверь в ток. Одна, обгоревшая густо побитыми пулями половина ее, косо зависла на нижней петле, другая, оборванная, валялась на земле рядом. И он заметил там что-то похожее на человеческое тело и выскочил из-за яблони. Стараясь не стучать подошвами, подбежал к двери, присел. От углей и золы пахнуло вонючим жаром. Но сейчас можно было терпеть не то, что вчера. Отворачиваясь от жары, он протянул левую руку, пошарил ею и, напав на что-то мокрое и липкое, отдернул руку назад. Во второй раз он, однако, нащупал косматое, облитое кровью лицо грибоеда, его обгоревшую одежду, и встал. Горькая вонь пожарища и чадный смрад головешек забивали дыхание. Немного передохнув, он снова нагнулся, пошарил рукой пошире, стараясь нащупать винтовку ездового, но вместо нее нащупал его овчинную шапку. С этой шапкой в руке он отошел на десяток шагов от тока, не в состоянии отвести взгляда от темневшего на земле убитого. В отряде Левчук его знал давно, и хотя большой дружбы между ними не было, смерть ездового отозвалась в нем жалостливо щемящей ноткой. Они все рисковали на равных, но вот грибоед лежал перед ним мертвый, а Левчук был живой. Может быть, надо было попытаться сперва спасти старика, а потом уже спасаться самому, подумал Левчук. Но тогда оба они старались спасти Клаву, вместо которой по счастливой случайности спасся Левчук, а грибоед вот погиб. Шапка его, однако, была цела и даже не обгорела вроде. Кое-как сшитая из куска старой овчины, она бессменно зимой и летом служила ездовому, который больше всего заботился о своей однажды простреленной голове, бережно защищая ее от солнца. Левчуку живо припомнился теперь страшный расстрел грибоеда и его удивительное воскресение в Чернолесском урочище, где они с санитаром-верховцом холодной апрельской ночью грелись у костерка на болоте. Разговорчивый верховец рассказал, как днем ребята привезли из выселок расстрелянного немцами грибоеда, которого те захватили возле его опустевшей усадьбы. Неизвестно, то ли жандармы специально караулили его там, то ли застали случайно, но в этот раз они дотла разгромили грибоедову усадьбу. А его, самого, старший жандарм поставил лицом к березе и выстрелил из пистолета в затылок. Ночью на его бездыханное тело наткнулись хлопцы из разведки и привезли в отряд, чтобы на завтра вместе с еще одним убитым похоронить на пригорке.